Глава 10. Лекса. Я сама впилась в его губы, сжимая обеими руками сильный затылок и восстанавливая его имя вместе с судорожными выдохами, вдыхая взамен его дыхания, захлебываясь им и прижимаясь к нему мокрым телом, ощущая, как дрожит, стискивая меня голодными руками, скользит ими, сминая по спине. Сильными пальцами по позвоночнику, вверх, к моему затылку, погружаясь в мои мокрые волосы и целуя в ответ с запредельной страстью, от которой меня лихорадит так сильно, что, кажется, я задыхаюсь. Возбуждение дикое зашкаливает вперемешку с триумфом. «Приехал! Нашел меня! Приехал ко мне!» Дергаю пуговицу уже промокшей рубашки, но он отрывает от нее мои руки и резко разворачивает меня спиной к себе, сжимая грудь горячими ладонями, сильно, на грани с болью, без нежности и прелюдий. «Соскучился, как сумасшедший. Слышишь, Александра, меня трясет от голода по тебе». Какой же у него голос, невероятно низкий, чуть хрипловатый, и мне кажется, он им меня ласкает так же умело, как и руками. По всему телу вибрация мощных аккордов, от которых пульс бьется в висках, и от изнеможения дрожат колени. Оглушительно обрушивается шквал жесткого хардрока, и я, кажется, слышу, как рвутся струны на бас-гитарах, а ударные взрывают барабанные перепонки зашкаливающей дозой адреналина. «Не слышу», — шепчу нагло, поворачивая голову и отыскивая его губы губами, чувствуя, как его язык тут же врывается ко мне в рот, сплетаясь с моим языком в дикой пляске, как кусает в выступлении мои губы, уже весь мокрый, как и я, и ладони жадно сминают мою грудь. Я чувствую голыми ягодицами, как трется о них каменным членом, и я снова разворачиваюсь лицом к нему, чтобы дерзко вцепиться в ремень, дергая и расстегивая, не отрываясь от его рта, со стонами в унисон его тихому рычанию. Но Андрей опять разворачивает спиной к себе и толкает вперед к бортику просторного джакузи вниз на колени. «Ты почувствуешь?» Собирая капли языком вдоль позвоночника, я клянусь, ты это почувствуешь. Но сначала я хочу почувствовать тебя, всю тебя, везде. Я мечтал об этом. Блять, маленькая, я как малолетний идиот мечтал о твоем теле. Иногда слова возбуждают сильнее, чем прикосновение, сильнее, чем самая откровенная эротика. Все тело прострелило током, и я задрожала, представляя, как почувствую его. И захотелось это испытать немедленно. Так сильно захотелось, что я прогнулась назад с тихим, призывным стоном. Ладонь Андрея, сильно вдавливая кожу, натягивая ее жадной лаской, скользнула вниз по животу, туда, где все жгло от сумасшедшего возбуждения. Раздвигая складки плоти пальцами, коснулся клитора, и я взвелась, впиваясь ногтями в его запястье. Скользкая, горячая, дышит хрипло в ухо и трется членом о моей ягодице в унисон движением пальца, попульсирующей в ожидании плоти. Вцепилась в бортик ванной, запрокидывая голову и кусая губы. Как же я изголодалась по его рукам и губам, до какого-то дикого исступления и отчаянной жажды, когда только от одной мысли о прикосновениях и запахе его кожи швыряет в кипяток и покрывается мурашками все тело. Мягко скользит, лаская и дразня, отрывисто дышит мне в шею, гладя другой рукой спину и опускаясь вниз к ягодицам. Каждый гребаный день растирает горящий клитор, и я сдавленно стану под каждое сильное нажатие, пока не чувствую, как берет меня сзади пальцами другой руки, заставляя громко вскрикнуть. Каждый гребаный день я представлял, как ласкаю тебя, как беру тебя снова и снова, как ты кричишь для меня вот так, как сейчас. У меня безумно кружилась голова, и, казалось, все мое существо сосредоточилось там, на его пальцах, терзающих мою плоть, и на этом голосе, сводящим с ума вместе с глубокими толчками. Он понимает, насколько сводит с ума этими словами, понимает, как потрясающе пошло и красиво звучат они его умопомрачительным голосом. «Скучала? Скажи мне это. Скажи, Александра, хочу слышать. Скажи мне это». «Безумно», срываясь на всхлип и закатывая глаза от каждого толчка пальцев. «Невыносимо, Андрей!» Зарычал в ответ на мои слова, зажимая мочку моего уха зубами и сильнее двигая пальцами, заставляя меня уже не просто стонать, а вскрикивать, чувствуя, как от напряжения и невероятного наслаждения дрожит все тело, и там, где его палец кругами скользит по клитору, тонко и невыносимо покалывает в преддверии взрыва. Еще несколько движений, и меня разорвет на части. «Черт, я тебя растерзаю, я сожру тебя, разорву на кусочки, и мне будет адски мало. Я как маньяк думал только об этом, как помешанный на тебе маньяк, Александра. Боже, пусть говорит, пусть не замолкает и говорит мне это своим невероятным голосом, от которого покалывание между ног усиливается, и я сама трусь о его пальцы, ощущая сильные толчки, и это нескончаемое трение еще и еще, одинаково ритмично, одинаково безумно. Я извивалась и стонала, как наркоман, как одержимая в припадке безумия, остановился, заставив меня закричать от разочарования. «Говори, скажи, что скучала по мне. Говори со мной, девочка, не молчи. Пой для меня, кричи, хочу тебя слышать». «Я схожу с ума от тебя, Андрей, с ума схожу!» Шептать, задыхаясь и впиваясь в его запястье ногтями. «Ты знаешь, как я схожу от тебя с ума? Покажи». Резкий толчок внутрь, и я рвано стону, запрокидывая голову назад ему на грудь, сжимая его руку сильнее и двигая бедрами, чтобы тереться о пальцы его другой руки, застывшие на болезненно возбужденной плоти. «Давай, покажи мне, как ты сходила с ума, маленькая ведьма». Его голос отрывистый, грубый, и мне до боли хочется видеть его лицо в этот момент, видеть, как почернели глаза, как расширены зрачки, поглощая радужку. А вместо этого я, закатив глаза, умоляла его не останавливаться, закончить со мной. «Все, что ты хочешь. Я скажу тебе все, что ты хочешь, Андрей. Все. О, Боже, все!» Нашла его губы, и когда впился в мой рот, застонала так громко, что он вздрогнул. Я не представляла, что вообще человек может испытывать такой отчаянно безумный накал эмоций, от которого все тело превращается в оголенный нерв и вибрирует с каждым прикосновением к нему другого человека. Вот она, музыка. Самое примитивное и настоящее. Мои гортанные стоны и движения его пальцев и языка у меня во рту, как распятая на нем, атакованная двумя руками, не прекращающими двигаться на и в моей плоти. Толкаясь языком мне в рот, Андрей сжалился и ускорил толчки, и трение настолько стремительно, что я зашлась в крике, пытаясь освободиться от поцелуя, чтобы зайтись в воплях наслаждения. Но он не дал. Вгрызся зубами в мои губы, удерживая и набрасываясь на них зверем. От оргазма свело судорогой все тело, словно мгновенно сгорела кожа, и обнажился каждый нерв. Содрогаясь в экстазе, я понимала, что в моей жизни ни с кем и никогда так не будет. Никогда. Он единственный. Он мой. Я создана для его рук, губ, для всего него. Ради этого стоило ждать сколько угодно. Ради этого можно пройти все круги ада. все еще сокращаясь, ощутила, как вошел одним резким толчком и заполнил всю до упора, прижимаясь ко мне сзади, стискивая сильно под ребрами и поднимая мою ногу на бортик ванной, застонал мне в ухо, ударяясь о меня низом живота, с первым глубоким толчком раскаленного члена внутри моего тела, от которого искры из глаз посыпались. С открытым ртом и широко распахнутыми глазами я принимала его в себя, цепляясь за его шею, заводя руки назад к его сильному затылку, пока вбиваются в меня на бешеной скорости, накрывая грудь обеими руками, сильно сжимая соски, то растирая их большими пальцами и снова сжимая. Дикое возбуждение накатывает новыми волнами безумия. Чувствую, как поднимает руку и обхватывает мою шею, погружая палец мне в рот, зарываясь другой рукой в мои волосы на затылке и притягивая к себе назад. Да, вот так, глубоко в тебе. Так глубоко, черт, чувствуешь меня? Чувствую тебя. Очень. Я так сильно чувствую тебя. До слез. Их я тоже чувствую на своих щеках. Все эти дни наших переписок я до боли во всем теле хотела его чувствовать. До ломоты. До исступления чувствовать именно так, как сейчас. Сильно, мощно, так порочно и пошло. С этими словами на ухо и срывающимся дыханием чувствовать себя его, его женщиной. «Хочу тебя видеть», — простонала жалобно под очередной дикий толчок, и он остановился. «Я так хочу тебя видеть, пожалуйста». Вышел и рывком развернул к себе, глаза в глаза, и меня повело от его взгляда, повело так, словно я пьяная и не могу стоять на ногах. Наклонился ко мне, напряженный, такой большой, такой высокий, выше меня на две головы, в расстегнутой мокрой рубашке, с растрепанными волосами и припухшими от наших бешеных поцелуев губами. Красивый, какой же он красивый! Взгляд опустился ниже, по плоскому животу, к пупку и темной полоске волос, ведущей к вздыбленной, блестящей от моей влаги плоти, и я со свистом втянула воздух, красивый везде. «Нравится?» «Да, нравится». Притянул к себе за руки, сжимая мои ягодицы, прислоняясь лбом к моему лбу и глядя в глаза так близко, что я ничего не вижу, кроме его зрачков с лихорадочным блеском. Вскрикнула, когда приподнял вверх, подхватывая под колени и заставляя вцепиться в его плечи. А так, нравится. И сильно насадил на себя. От мощного толчка распахнула глаза и застонала, запрокидывая голову назад. В его руках я сама себе казалась такой маленькой, такой беспомощной, такой хрупкой, а он таким сильным и огромным, как скала. И под моими ладонями та самая ртуть, раскаленная, перекатывается, опускается со мной вместе на борт джакузи, усаживая меня сверху, и ускоряет темп, насаживая на себя все быстрее и быстрее, и меня начинает трясти с новой силой от возбуждения. «Не закрывай глаза. Смотри. Ты хотела смотреть. Я хочу, чтоб смотрела. Хочу видеть, как ты голодала по мне, Александра. Взгляд твой хочу». И я смотрю. Не могу отвести взгляд. Смотрю, какой он красивый в этот самый сокровенный момент, когда мы оба обнажены до костей, и когда похоть рвется из горла стонами и бешеным дыханием, когда так развратно ловит широко открытым ртом мои соски и с оглушительно громкими шлепками насаживает на себя так быстро, что мне кажется, мои волосы хлещут меня по голому телу, словно плети, а кончики груди трутся о колючую щетину на его лице, когда он жадно целует мое тело, поднимаясь вверх ключицам, стискивая ягодицы, впиваясь в них пальцами до синяков, и сипло выдыхает мне в горло, покусывая кожу А я впиваюсь в его волосы и ощущаю толчки все яростнее и глубже, пока меня не накрывает еще одной волной сумасшествия, и я не сжимаюсь вокруг его члена в припадке наслаждения, граничащего с агонией. И он следом за мной, пронизывая сильнее отрывистей, обхватывая за талию двумя руками и вжимая меня в себя с такой силой, что кажется... Я срастаюсь с ним кожей, мясом и костями. Он стонет громко, рвано, и я в унисон ему, протяжно и жалобно, отголосками сокрушительного экстаза. А потом мы лежим на огромной кровати в полумраке, и я вожу кончиками пальцев по волосам на груди, потираясь носом о его колючую щеку, глядя на идеально ровный профиль и на полную верхнюю губу со следами ссадин после наших сумасшедших поцелуев. Как нашел? Едва слышным шепотом, потому что от стонов саднит и першит горло. Кто ищет, тот всегда находит. Не открывая глаз, перехватывает мой палец и подносит мою руку к губам, целуя ладонь мелкими короткими поцелуями, и мне от нежности рыдать хочется. Какой же он другой для меня, вот этот сильный и жуткий человек, которого боится даже мой отец. Со мной он совсем другой. Со мной он такой мягкий и в то же время властный. Ты всегда будешь искать меня, Андрей, чтобы не случилось. Усмехнулся уголком рта, и я опять невольно залюбовалась его чувственными губами, вспоминая, как жадно они смыкались на моей груди. Боже, я озабоченное животное. Я просто развратная дурная женщина. Я больше не собираюсь искать тебя, Александра. Замерла и почувствовала, как внутри что-то сжалось. Я уже придумал, как избавить нас обоих от этих вечных поисков и забрать тебя у него. Осталось совсем немного, и ты будешь со мной. Всего лишь пару дней, и из этого турне ты никуда не вернешься, кроме как в мою жизнь и в мой дом. Тебя там чертовски не хватает. Сердце радостно заколотилось под ребрами. Так сильно заколотилось, что даже дыхание участилось. И я обняла Андрея за шею, опуская голову к нему на грудь, с каким-то исступленным наслаждением, втягивая запах его кожи и невольно закрывая от удовольствия глаза. Я только об этом и думаю, только о том, чтобы быть с тобой каждый день, чтобы любить тебя открыто. Вздрогнул и, взяв меня за подбородок, заставил посмотреть себе в глаза. Какие же они светлые сейчас, золотисто-карие, расплавленная, раскаленная магма в шоколаде, горьком черном шоколаде, тягучим и вязком, изысканно и до безобразия шикарно, как и все в этом мужчине, словно кто-то кончиком кисти прорисовал в его глазах тонкие нити огня для меня, мой огонь, и я трогаю его кончиками пальцев, обжигаясь и наслаждаясь каждым ожогом. Когда он разобьет мне сердце, наверное, это будет огонь. То, что я почувствую. Я буду живьем гореть в этом самом огне, на дне его дьявольских глаз, добровольно. Скажи мне еще раз, о чем ты думаешь? Хочу любить тебя. Хочешь или любишь? Я улыбаюсь, а он нет. И тонкие нити становятся ярче, извиваются молниями. Или мне так кажется? Потому что я могу, не моргая, разглядывать его глаза часами. Они настолько завораживают, как самый настоящий огонь. Люблю. Выдохнула и прижалась губами к ресницам. Повела по ним, едва касаясь и заставляя его прикрыть веки. Люблю тебя всего. Взгляд твой, голос, руки твои, губы. Люблю тебя со мной, на мне, во мне. чертовка. Прижал к себе сильнее. Дразнишь. Люблю тебя. Дразнить. Перевернул на спину, нависая сверху, опираясь на сильные руки. А я, как завороженная, смотрю на шрамы, на кожу темную, на мышцы, бугрящиеся под ней. «О да, ты ужасно любишь дразнить», — усмехнулся и раздвинул мне ноги коленом. «Скоро ты будешь делать это каждый день и каждую ночь. Это станет твоей прямой обязанностью — дразнить меня и иногда петь для разнообразия». Он улыбается, а теперь сложно улыбнуться становится мне. Ведь это не может быть правдой. Наверное, мне снится какой-то удивительный сон. Ведь это умопомрачительный мужчина не может любить меня вот так, не может желать меня с такой силой. А если я надоем тебе, что будет со мной? Пожал плечами. А что делали с надоевшими женами графы? Я заведу себе любовницу. Не знаю, смеяться или ударить, или задохнуться от его слов. Впилась в плечи ногтями, намеренно причиняя боль, и видя, как он поморщился, но даже не сбросил мои руки. «Ревнивая ведьма», — стиснул мое тело, просунув руку под спину и прижимая к себе. «Я и есть твоя любовница, Андрей. Как графы поступают с надоевшими любовницами? Трахают их, чтобы выбить из их маленьких головок такую дурь. Тогда трахни меня, пожалуйста, сейчас». Улыбка исчезла, и глаза сверкнули жаждой, а меня в ответ на этот взгляд прострелило током. Приподнял под поясницей и сдвинул ниже, пристраиваясь между моих ног. Медленно, безумно медленно вошел в меня, заставляя закрыть глаза и жалобно застонать, принимая его в себя.